Глава 58. Даниил. Малышка застывает перед витриной кондитерских изделий, жадно всматривается в пирожные, эклеры и торты, видимо, пытаясь понять по их виду, какие они на вкус. Я предоставляю ей право выбора, что купить в гости деду. Мне, честно говоря, вообще по барабану. Думаю, старику больше по душе бутылка выдержанного вискаря, чем вся эта сладкая хрень. Но Полина уверена, что необходимо захватить что-то к чаю. Любуюсь на ее упругую попку. Моими стараниями за последнюю неделю она немного округлилась. Правда, совсем чуть-чуть, но сам тренд мне нравится. Стою позади нее, жду, пока Полина сделает выбор. С выбором ей бывает сложно. В этом, как и во многом другом, мы с ней пипец какие разные. К примеру, я обычно долго не выбираю. Часто принимаю решения импульсивно, зато потом редко о них жалею. Что сделано, то сделано, как говорится. Полина же, наоборот, долго мучается выбором, пытаясь взвесить все и учесть максимум нюансов. И сделав этот чертов выбор, малышка часто жалеет. В груди как-то неприятно щекочет. Странное желание постоянно быть рядом с ней, чтобы не дать Полине возможности пожалеть о своем выборе, с каждым днем становится все сильнее. Вдруг однажды, оказавшись на какое-то время без меня, Полина передумает. Так случалось со всеми, кем я дорожил в своей жизни. В итоге я всегда делал что-то такое, что заставляло их разочаровываться во мне. С Полиной будет точно так же? Я не смогу притворяться другим человеком всю жизнь, ведь внутри я совсем не так хорош, как хочу казаться. Черт! Сжимая руки в кулаки, чувствуя, как они начинают дрожать. Напряжение последней недели сказывается. Я пытался быть идеальным бойфрендом, и, кажется, у меня получилось. Но что, если у меня не получится быть таким всю жизнь? Что, если я ее разочарую? В магазине сладостей куча народа. Впереди выходные, и тут огромные очереди. Прямо за Полиной стоит мамашка с ребенком лет 5. По виду детсадовец, но я плохо разбираюсь в возрасте детей. Для меня они все на одно лицо. Пацан постоянно ноет о том, как ему надоело тут стоять. Толкает свою мать и Полю. Я не выдерживаю и делаю ему замечание. «Слышь, малец, поаккуратнее!» Мать пацана смотрит на меня с пепеляющим взглядом, а я закатываю глаза. «Ты злой дядя!» Мелкий надувает губы, а потом, то ли нарочно, то ли специально, обливает Полину лимонадом. Его мать, конечно, извиняется, но лично мне этого непослушного засранца прибить охота. Наверное, выражение моего лица читается нечто страшное, потому что мать с ее исчадием уходит из магаза, не дожидая своей очереди. Сука! Рычу под нос, очищая ее джинсы салфеткой. «Да ладно тебе, Дань, ничего же страшного!» Полина беззаботно пожимает плечами. «Все хорошо, честно. Этот мелкий засранец тебе джинсы испортил. Ты же целый час выбирала, в чем тебе пойти». Вспоминая, как она все утро крутилась перед зеркалом. «И тебе просто все равно?» Полина немного хмурится. «Это же ребенок, Дань! Все мы когда-то были детьми!» Закатываю глаза. «Да, но некоторым людям детей лучше не иметь. Ты видела эту мамашку? Она своему пацану даже слова не сказала!» «Ты серьезно?» Полина вглядывается в мое лицо. «Все дети шалят!» «Бывают, но потом они вырастают и понимают свои ошибки». «Не знаю, может быть». Решаю спустить возникший конфликт на тормозах. «Какого черта мы вообще ссоримся из-за чужого пацана?» «Ты не любишь детей?» Внезапно спрашивает она, и я чувствую себя не в своей тарелке. «Да не особо. А за что мне их любить? Они вечно орут и мешают своим родителям». Вспоминая, что нечто подобное я и сам чувствовал в детстве, что я вечно всем мешал. «Ясно». Полина как-то странно грустнеет. Неприятное ощущение, что я сказал что-то не то, сдавливает горло. Поль, давай не будем о детях. Ты не хочешь детей? О боже, этот разговор начинает реально меня напрягать. Нет, конечно же нет. Нам вдвоем охрененно хорошо. Зачем нам дети? Ладно. Она пожимает плечами и отворачивается, двигаясь дальше в очереди. Чувствую, будто этот дурацкий пасан странным образом вклинился между нами. Дети, блин. И какого хрена мы вдруг о них заговорили? Стоим молча, каждый думая о своем. «Пожалуйста, бисквит, Виктория», — говорит Полина, когда до нас доходит очередь. «Уверена?» — усмехаюсь. «Не пожалеешь потом, что выбрала именно его?» «Это всего лишь десерт, Дань. Мы съедим и забудем». «Как скажешь», — пожимаю плечами и расплачиваюсь, забирая фирменный пакет. Предлагая Полине локоть, она берет меня под руку, и мы выходим из кондитерской. Моросящий дождик загоняет нас в кэб. Следующая остановка – загородный особняк моего деда. Надеюсь, пока мы доедем до места, Полина забудет этот дурацкий разговор о детях. Этот вопрос один из принципиальных для меня. Даже ради нее я не готов притворяться. Нахрен спиногрызов? В конце концов, каким отцом я буду? Сомневаюсь, что любимую женщину могу держать рядом. А уж дети. Не нужны они нам. Нам и без них будет просто отлично.